Глава вторая. На самом деле я и минуты не высидела в заперти перед телевизором, как обещала Фрэнку, не говоря уже про 3 дня. Начать с того, что я терпеть не могу долго торчать в 4 стенах, когда у меня паршивое настроение. Нуждаюсь в движении. Поэтому активно занялась уборкой. Привела в порядок, отмыла, пропылесосила, отскребла каждый квадратный дюйм моего жилища, включая плинтусы и внутренности плиты. Вычистила одежду и перемыла посуду. Сняла занавески, выстирала в ванне, повесила сушиться на пожарной лестнице. Перебросив одеяло через подоконник, выбила из него пыль. Будь у меня краска, честное слово, покрасила бы стены. Меня даже посетила мысль, а не натянуть ли для маскировки дурацкий наряд? Как тогда, в Гленсках, и чтобы сходить в магазин, типа «сделай сам». Но тут я вспомнила о данном Фрэнку обещании никуда из дома не уходить и ограничилась тем, что очистила от пыли заднюю стенку бачка. А еще я вспомнила его слова. «Но только не от тебя». После операции висталка я ушла из убойного. Бытовуха, может, и не лучшее место по сравнению с ним, но там меньше крови. Хотя что я говорю, дело ведь не в количестве. Здесь все просто, кто-то либо кого-то ударил, либо нет. Остается лишь выяснить, кто именно, и заставить Буяна утихомириться. Не приходится заморачиваться, и тем этот отдел полезен. А мне меньше всего были нужны заморочки. Господи, я устала подвергать себя риску, устала от чертовых этических дилемм и непредвиденных последствий. Что с вами нахрен такое? Вам что, больше нравится штаны протирать по кабинету? Симпатичная служебная форма, чистая, отутюженная, повешенная на дверь платяного шкафа в ожидании понедельника, вызвала у меня тошноту. В конце концов, вид ее мне сделался невыносим, и я снова бросил ее в шкаф и яростно захлопнула дверцу. Сами понимаете, даже занимаясь уборкой, я не могла выбросить из головы убитую девушку. Казалось, ее лицо несло в себе некий ключ к тайне, некое зашифрованное послание, которое только мне дано прочесть, если, разумеется, достанет сообразительность или хватит времени, чтобы этот ключик заметить. Окажись я сейчас в убойном отделе, я наверняка стащила бы сделанный на месте преступления снимок или ксерокопию ее документов, чтобы рассмотреть дома в спокойной обстановке. Сэм наверняка принес бы их мне, если его попросить, однако я не стала этого делать. В течение 3 дней Купер произведет аутопсию. От этой мысли мне стало не по себе. Я ни разу не видела женщин, так похожих на меня. Но в Дублине полно страхолюдных девиц, которые, ей-богу, все для меня на одно лицо или, по крайней мере, происходят из одного и того же флакона с автозагаром. И пусть я не отношусь к числу 5-звездочных красоток, зато, глядя на меня, не скажешь, что я из инкубатора. Мой дед по матери был французом, и редкое сочетание французской и ирландской крови дает о себе знать. У меня нет ни братьев, ни сестер, зато масса теток и дядек, и, соответственно, целый легион кузенов и кузин. Однако никто из них и близко не похож на меня. Родителей не стало, когда мне было всего 5 лет. Мать пела в кабаре, отец был журналистом. Дождливой декабрьской ночью он вез ее на машине после выступления в Килкине. Дорога была скользкой, они слетели в кювет. Машина перевернулась 3 раза, видимо, отец гнал на большой скорости и лежал вверх колесами на поле, пока один фермер, заметив свет фар, не подошел ближе посмотреть, в чем дело. Отец умер на следующий день, мать не донесли даже до машины скорой помощи. Я сразу рассказываю людям эту историю, чтобы потом не возникало вопросов. Народ обычно не знает, что сказать, или наоборот, впадает в сопливую сентиментальность. Должно быть, ты по ним очень тоскуешь. И чем лучше мы знакомы, тем дольше длится эта слезоточивая стадия. Никогда не знаешь, как отвечать, потому что тогда мне было всего 5 лет, и с тех пор прошло 25. Думается, в таких случаях лучше всего ответить, что я уже более или менее смирилась с утратой. Жаль, что я не запомнила родителей получше, и потому... Тоскую скорее не по конкретным людям, а по мысли о том, что у меня когда-то были родители. А еще по песням, которые пела мне мать. Но я никому не признаюсь в этом. Мне повезло. Тысячи других детей в подобных ситуациях попадают в приемные семьи или сталкиваются с кошмаром ремесленных школ для беспризорных детей. Уезжая в ту трагическую ночь, в Килкине родители завезли меня в Виклоу. К тетке, сестре моего отца. Я помню, как всю ночь трезвонил телефон, как кто-то беспрестанно ходил по лестнице, помню шепот, доносящийся из коридора, звук работающего автомобильного мотора. Люди всю ночь входили и выходили, и эти короткие ночные часы показались мне бесконечно долгими, как годы. Помню, как тетя Луиза посадила меня в полутемной гостиной и объяснила, что мне придется у них пожить, потому что мама и папа мои не вернутся. Тетушка была намного старше моего отца. У них с мужем, моим дядей Жераром, своих детей не было. Он был историком, они часто играли в бридж. Мне кажется, они так и не освоились с той мыслью, что я живу у них в доме. Выделили мне свободную комнату с высокой двуспальной кроватью, фарфоровыми безделушками и репродукцией Боттичелевской Венеры. Они не на шутку встревожились, когда я подросла и захотела развесить в спальне плакаты с рок-звездами. 12,5 лет они кормили меня, отвозили в школу, на гимнастику, на музыку, коротко, но ласково гладили по головке, когда я оказывалась на расстоянии вытянутой руки и не слишком докучали своим вниманием. В знак благодарности я сделала все, чтобы они никогда не узнали, что я прогуливала уроки, падала оттуда, куда забираться не следовало, что меня оставляли в школе после уроков, что я начала курить. У меня было счастливое детство, хотя многие приходят в ужас, когда я так говорю. Первые несколько месяцев я обычно уходила в дальнюю часть сада, где сидела и рыдала до рвоты или набрасывалась с бранью на соседских ребятишек, пытавшихся подружиться со мной. Но дети — прагматичные создания и быстро приходят в себя даже после более страшных потрясений, нежели сиротство. Как невелико было мое горе, бившее ключом жизнь взяла свое. Соседская Эмма висела на заборе, поглядывая на мой новенький ярко-красный велосипед, сверкавший на солнце, и на полудиких котят, обитавших в садовом сарае, наблюдая, как они копошатся, ожидая, когда я, наконец, проснусь и выйду из дома поиграть. Я рано открыла для себя простую истину. Тоскуя о потерянном, недолго потерять самую себя. Мне помог особый эквивалент метадона. Меньше привыкания, не так заметно, вряд ли доведет до сумасшествия. Ностальгия по тому, чего у меня отродясь не было. Когда я с новыми друзьями покупала в магазине шоколадку, то всегда оставляла половинку для моей воображаемой сестры. Я хранила эти половинки на дне платяного шкафа, где они превращались в липкие лужицы, натекавшие в обувь. Я оставляла для нее место на моей двуспальной кровати, когда у меня не ночевала Эмма или кто-то еще. Когда несносный Билли Макентайр, сидевший в классе позади меня, вытирал сопли о моей косичке, мой воображаемый брат задавал нахалу хорошую взбучку, пока я сама не научилась давать обидчикам отпор. В моем воображаемом мире взрослые смотрели на нас троих, на наши одинаковые черноволосые головки и вздыхали. Это надо же, они точная копия друг дружки. И дело не в том, что я нуждалась в любви, ничего подобного. Мне лишь хотелось, чтобы в моей жизни был человек, который меня никогда не покинет, чей взгляд служил бы гарантией и твердым обещанием того, что мы всю жизнь будем вместе. На фотографиях только я замечаю сходство с матерью, остальные не находят нас ничего общего. Не знаю, можете ли вы себе это представить. У всех моих школьных друзей отцовские носы или волосы, как у матери, или глаза, как у сестры. Даже Дженни Бейли, жившая в приемной семье, была похожа на одноклассниц, словно она им двоюродная сестра. Учтите, это были 80-е годы, и в Ирландии все в той или иной степени были друг другу родней. В детстве я постоянно напускала на себя страхи, и отсутствие сходства с кем-либо было для меня сродни потере собственного отражения в зеркале. Мне казалось, будто я нахожусь в этом мире по какому-то недоразумению. Я могла появиться откуда угодно. Меня могли подбросить на землю инопланетяне или подменить в колыбели эльфы, или вырастить в пробирке в какой-нибудь секретной лаборатории ЦРУ. Если бы эта загадочная девушка вошла однажды утром в наш класс, радости мне хватило бы на год вперед. Но она не вошла. Я выросла, научилась владеть собой и перестала забивать голову всякой чепухой. И вот теперь, как гром среди ясного неба, у меня появилась копия, а мне почему-то не радостно. Я привыкла быть собой, одна, никаких связей. Эта девушка казалась мне чем-то вроде наручников. Кто-то невидимый защелкнул их на моем запястье, причем так сильно, что они врезались вплоть до самой кости. Главное, я знала, как она присвоила себе имя. Лекси Мэдисон. Внезапно меня осенило, словно в голове у меня со звоном разбили бутылку. Осенило с такой ясностью и четкостью, будто все случилось со мной. Это тоже мне не понравилось. Где-нибудь в городе, в баре или переполненной пивной, или в магазине мог прозвучать чей-то голос. «Лекси! Лекси Мэдисон! Боже, 100 лет тебя не видела!» После чего важно осторожно следовать правилам игры и небрежно задавать правильные вопросы. «Это было так давно, я даже не помню, когда мы с тобой в последний раз виделись». Глядишь, и выудил из собеседника все, что нужно. «Она была далеко не дура, Лекси Мэдисон». Большинство дел об убийстве превращается в бесконечную битву умов. Здесь все было иначе. Впервые моим реальным противником стал не убийца, а жертва, непокорная, упрямо хранившая свои тайны, моя соперница во всех отношениях. В субботу ближе к обеду я уже настолько исполнилась решимости, что забралась на кухонный стол, сняла с полки коробку из-под обуви и, вывалив на пол хранившиеся в ней документы, стала перебирать их в поисках свидетельства о рождении. Мэддокс Кассандра Джинни. Пол женский, вес 6 фунтов, 10 унций, близнецов нет. «Идиотка!» — отругала я себя и снова полезла на стол, чтобы положить бумаги обратно. Днем ко мне заглянул Фрэнк. Я все еще не отошла от приступа гиперактивности. Моя квартирка слишком мала, приводить в порядок было больше нечего. Поэтому я искренне обрадовалась, услышав в домофоне его голос. «Какой сейчас год?» — спросила я, когда он поднялся на лестничную площадку. «Как зовут президента?» «Хватит дурить», — сказал он, и одной рукой обнял меня за шею. «У тебя симпатичная квартирка, вот и играй в ней». «Можешь изображать из себя снайпера, сидящего в засаде». «Главное, не пошевелить при этом ни единым мускулом и писать в бутылку. А я принес тебе все необходимое». Он протянул мне битком набитый пакет с логотипом супермаркета «Теско». Внутри оказалось все, что нужно для выживания. Шоколадное печенье, сигареты, молотый кофе и 2 бутылки вина. «Ты золото!» — похвалила я. «Ты меня прекрасно изучил». Это уж точно, 4 лет хватило. Фрэнк запомнил даже, что всем прочим сигаретам я предпочитаю легкий Lucky Strike. Ощущение малоприятное, но он за этим сюда и пожаловал. «Штопор найдется?» — поинтересовался Фрэнк. Я тотчас включил антенны. Надо сказать, алкоголь я переношу нормально и пьянею медленно, однако не лишне намекнуть Фрэнку, что я не такая дура и не собираюсь напиваться в его обществе. Я протянула ему штопор и отправилась за бокалами. «Милая у тебя квартирка», — похвалил мой гость, разливая 1-ю бутылку. «Я боялся, что ты обитаешь в навороченной хазе, сплошной хром, стекло и все такое прочее». «Это на жалование-то служащего полиции?» Цены на недвижимость в Дублине почти такие же, как в Нью-Йорке, с той лишь разницей, что в Нью-Йорке вам и деньги платят соответствующие. Мое скромное жилище представляет собой средних размеров комнату на верхнем этаже перестроенного дома в георгианском стиле. В ней сохранился старый камин с кованой решеткой, имеется достаточно места для матраца, футона, дивана и всех моих книг. В одном углу пол слегка скошен, под крышей обитает семейство сов, а из окна открывается потрясающий вид на пляж Сэндмаунт. Лично мне нравится. На жалование 2 служащих полиции. Разве ты не встречаешься со своим другом Сэмом? Я села на футон и протянула ему 2 бокала, мой и его, чтобы он налил вина. Всего 2 месяца. Мы пока не живем вместе. Я думал, ваш роман длится дольше. В четверг мне показалось, что он всячески старался оградить тебя от бед. Вы действительно любите друг друга? А это тебя не касается, — ответила я, чокаясь с Фрэнком. Твое здоровье. А теперь признавайся, зачем пришел? Фрэнк одарил меня обидчивым взглядом. Да вот решил, вдруг тебе скучно. Как-то неловко, что из-за меня ты сидишь в 4 стенах, да еще одна. Я ответила томным взглядом. Он понял, что меня не проведешь, и улыбнулся. Ты слишком умна, что порой тебе же самой вредит. Тебе известно об этом. Вдруг ты проголодалась бы, заскучала, или тебе отчаянно захотелось курить, и ты бы отправилась на улицу. Шансы встретить кого-то из тех, кто знает убитую, практически равны нулю, и все-таки зачем лишний раз искушать судьбу? Что ж, звучит правдоподобно, но у Фрэнка есть привычка забрасывать приманку сразу в нескольких местах, чтобы отвлечь внимание от спрятанного где-то крючка. У меня по-прежнему нет никакого желания заниматься тем, что ты предлагаешь. Понимаю, невозмутимо отозвался Фрэнк и, сделав глоток вина, поудобнее устроился на диване. Кстати, я тут имел разговор с начальством, и теперь это совместное расследование убойного отдела с нами. Или приятель уже сказал тебе? Сэм не говорил мне ничего. Последние две ночи он спал у себя. Мне в 6 вставать, а ты спи. Тебе незачем просыпаться в такую рань. Скажешь, когда нужно будет прийти, надеюсь, не скучно будет без меня. Я не видела его с того дня, как мы встретились у полуразрушенного дома. «Предполагаю, что все в восторге», — ответила я. «Совместное расследование — сущий геморрой». Еще не было случая, чтобы они не вылились в бессмысленное перетягивание одеяла на себя. Фрэнк пожал плечами. «Ну ничего, как-нибудь переживут. Хочешь послушать, что мы нарыли по этой девушке?» «Конечно, я хотела. Хотела, как алкоголик жаждет выпивки. В этот момент мне было даже наплевать на идиотизм происходящего». «Давай рассказывай», — отозвалась я, раз уж пришел. «Отлично», — произнес Фрэнк и полез в пакет за сигаретами. «Итак, эта пташка прилетает в наши края в феврале 2002 года, делает себе свидетельство о рождении на имя Александры Мэдисон и открывает счет в банке. Затем с помощью свидетельства о рождении, справки об открытии банковского счета и своего личика забирает твои документы из Дублинского университета и переводится в Тринити колледж, якобы с тем, чтобы писать диссертацию по английской литературе». «Смекалистая особа», — прокомментировала я. «Смекалистая, верно. Изобретательная и умевшая убедить кого угодно, я бы сказал, редкостный талант. Аж зависть берет. За социальными пособиями не обращалась, что разумно с ее стороны, устроилась на работу в городское кафе, летом работала полный день, затем в октябре вернулась в Тринити. Название ее диссертации, тебе оно явно понравится, «Другие голоса, личность, тайна и истина» о женщинах, которые писали под псевдонимами. «Мило», — похвалила я и не без чувства юмора. Фрэнк недоуменно посмотрел на меня. «А с чего это ты на нее окрысилась, детка?» Секунду помолчав, спросил он. «Мы ведь лишь обязаны выяснить, кто ее убил». «Ты обязан, не я». «Есть еще что-нибудь?» Он покрутил в руках сигарету, затем вытащил зажигалку. «Значит так, она училась в Тринити. Потом она сходится с 4 другими аспирантами, как и она, занимающимися английской литературой, общается исключительно с ними. В прошлом сентябре один из них получает наследство дом от брата своего деда. Все 5 переезжают в этот дом. Уайтерн Хаус, так он называется, неподалеку от Гленскохи. Ну, примерно в полумиле от заброшенной старушки. В субботу вечером она уходит на прогулку и не возвращается, остальные 4 подтверждают алиби друг друга». «Все это ты мог рассказать мне по телефону», — подвела я итог сказанному. «Верно», — подтвердил Фрэнк, копаясь в кармане куртки. «Ну, тогда бы я не смог показать тебе кое-что. Вот они. Фантастическая 4. Ее приятели». Он вытащил из кармана пачку фотографий и веером разложил на столе. Одна из этих фотографий представляла собой моментальный снимок, сделанный зимним днем. Серое пасмурное небо, присыпанная снегом земля. 5 человек стоят перед внушительным особняком в георгианском стиле. Голова к голове, волосы растрепаны порывом ветра. Лекси стоит посередине, смеется. На ней все тот же бушлат. В голове мелькает безумная мысль. Когда это я? Фрэнк с интересом наблюдает за мной, словно охотничий пес. Я положила снимок на стол.